под подушкой. Сквозь сон слышала, как в прихожей жужжит электробритва. Жужжит долго, надоедливо. Иван Михайлович, как всегда, брился истово, тщательно. Сверлящий звук ввинчивался в уши и мозг. Татьяна Сергеевна открыла глаза и увидела, что проспала. Анастасии нет. Скомканная постель брошена на раскладушке, не убрана. Видно, торопилась, может, и не поела. Она лежала, прислушивалась к своему неотдохнувшему телу, ждала, когда уйдет муж. Он каждое утро уходил по своим общественным делам, как на службу. И этот заведенный порядок ее устраивал. Почему-то именно по утрам ей невыносимо было его присутствие. Она не могла видеть, как долго стоит он перед зеркалом, выдавливает на лице угри, прижигает их одеколоном, зачесывает на лысину остатки когда-то кудрявых русых волос, как суетится на кухне, готовит себе завтрак, достает из холодильника свое масло, свою колбасу, пьет чай со своим сахаром, и как звучно он глотает, а потом облизывает свои пухлые губы. Вспомнила, что вчера забыла убрать в холодильник борщ. Не пропал ли? И цыплят там полон казан. Кто их будет есть? Иван Михайлович тихо вошел. Сперва она не увидела, а почувствовала его, как будто закололи вдруг чужие холодные токи. Она даже съежилась. «Я не разбудил тебя?» «Давно не сплю. Ты ешь там цыплят. От них у меня изжога, а не с чесноком. Одолжи мне пару яиц. Я забыл вчера купить». Она чертыхнулась про себя, отвернулась к стене. «Возьми там». «Боже мой! Неужели это с ним я прожила долгую, трудную и счастливую жизнь?» «Да, счастливую, несмотря ни на что. В послевоенной бедности, до нашего лишенели, гимнастерки, в скудном и чадном уюте кирогаза, тряпочных половичков, которые плела мачеха, с пайковым хлебом, который тайком подкладывали друг другу, с частыми болезнями детей и безумными ценами на рынке. И как однажды он ей больной принес где-то раздобытый ананас, который она не знала, как есть. И первое кустарного производства лакировки тоже принес он ей. Вечером они пошли на концерт, приехал Джаз Утесова, и он сказал: «Ты невыносимо красивая. У меня даже сердце болит от того, что ты такая красивая». Недавно ей попался чудом сохранившийся фотоснимок, как он забирал ее из роддома. Он с Женькой на руках и в шинели, а она в ватнике и самодельных бурках. Да, несмотря ни на что, она прожила счастливую жизнь. Только временами ей казалось, что та счастливая часть жизни прожита не с ним, а совсем с другим человеком. Сейчас она пыталась воскресить в себе нежность, как тогда, после воспоминаний. Но и нежность имела отношение не к нему, а к кому-то другому. Щелкнул язычок замка в двери, он ушел. Татьяна Сергеевна опустила на пол свои худые старушечьи ноги, посидела так. Она чувствовала себя большой и тяжелой, ныла в затылке, руки были бессильными и вялыми. Убрала постель и раскладушку, поставила на плиту чайник, пошла умываться. Теплая вода не освежила. В лице и руках так и осталась вялость, а в локтях руки были еще слабыми. И все валилось из рук. Упала ложка, разбилась чашка. И тут она вспомнила, что ведь предстоит последний укол Вики, Машиной девочки. Как же такими руками? Она поставила кипятить шприц и долго била себя по рукам, резко поднимала и опускала их, массировала узловатые в суставах пальцы. Так когда-то учила в госпитале старшая сестра, когда после бессонных ночей руки теряли чувствительность и не держали шприц. Сколько эти руки перестирали тогда бинтов!